Десятая глава Бытия. Одно очень большое родословное. Так что это будет очень-очень весело. Здесь вообще-то находится список всех разных народов, которые произошли от Ноя, от его сыновей. Помните, конечно, в девятой главе Бытия мы уже видели, как Ной со своей, будь здоров, со своей семьей, когда они вышли из ковчега, то Господь дал им обещание. Мы смотрели на это в прошлый раз, Он дал им завет. И вместе с этим заветом дал, конечно, знамение. Мы говорили об этом знамении очень подробно в прошлый раз. Это знамение радуги. И мы видели, как эта радуга является, можно сказать, прообразом нашего спасения во Христе. Это прообраз Нового Завета, который Иисус заключил с нами, своей кровью, своей смертью и воскресением из мертвых. Мы видели, что не просто радуга – это красивая штучка там на небе, но что есть много подробных деталей, что касаются радуги, и что каждая из этих деталей говорит нам что-то именно о Новом Завете, опять как прообраз, как иллюстрируя то, что Бог потом сделает для нас, и теперь уже, конечно, для нас в 21 веке уже сделал в Иисусе Христе. Мы не будем повторять все эти разные детали, так что, если интересно, если у вас не было, можете взять запись из библиотеки и послушать, или, конечно, заказать собственную запись. Теперь мы тоже видели в конце 9 главы, да, историю о том, как Ной начал возделывать землю. Написано, что он насадил виноград и опьянел от вина. Мы говорили о том, что вполне возможно, хотя нельзя сказать точно, это было ненарушенное пьянство. Вполне возможно, что климат до потопа был совершенно другой, так что виноградный сок не окислялся так быстро, как теперь после, теперь без этой водяной оболочки, о которой мы говорили. И мы тоже читали о том, пока Ной был в пьяном состоянии, написано, что его младший сын Хам увидел наготу отца своего. Мы говорили о том, что эта фраза «он увидел наготу отца своего» вполне может означать не просто, что он увидел его голым и похихикал, или ну, как бы там пошел рассказывать своим братьям, что может быть здесь имеется в виду какое-то сексуальное насилие. Ведь когда Ной просыпается, он, написано здесь, что он узнал, что сделал над ним меньший сын. То есть здесь как бы подразумевается, что это не просто он как бы посмотрел, похихикал, но именно что-то как бы ему сделал, пока он был пьян и спал. Вот опять нельзя сказать точно, но мы говорили об этом в прошлый раз. Если действительно так, то это объясняет серьезность проклятия, которое Ной произносит против своего младшего сына Хама и его сына Ханаана. Мы читали, давайте прочитаем еще раз, освежим память. Когда Ной уже проснулся после этого пьянства, узнал, что сделал ему меньший сын, то написано в конце 9 главы Бытия, с 25 стиха, написано, сказал Ной: «Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Не то, что все потомки Хама будут рабами. Здесь он подчеркивает, что только те, которые происходят от Ханаана. Ханаан был один из сыновей Хама. Только эти потомки будут, здесь написано, рабами. Мы знаем, что хананаиты – это те народы, те жители, которые жили в том, что мы понимаем теперь, как обетованная земля, да, или в израильской земле. Тоже интересно, Здесь разные интересные моменты. И сегодня мы увидим в 10 главе очень подробное родословное этих трех сыновей Ноевых. Будет целый список, целая перечень разных народов, которые от них произошли. И вообще этот перечень уникален среди древних источников. Ни у древних греков, ни у римлян, ни у кого не было столь подробное, можно сказать, родословное всех народов на земле. И даже сегодняшние этнологи соглашаются, что здесь действительно это очень впечатляющий и уникальный пример такого всемирного родословного. Тоже в 10 главе, так как это родословное, мы знаем, что в 5 главе, да, тоже было родословное. И здесь в книге Бытия эти родословные тоже используются как переходы. В 5 главе мы видели, что там родословное являлся переходом между Адамом и Евой и Ноем. Да, мы не читаем какие-то подробные истории про Ламеха, про Еноха, про всех этих разных людей, которые между Адамом и Евой и Ноем. Да. Поэтому родословное своего рода как переход просто. Здесь тоже в 10 главе мы прочитаем родословное тоже своего рода как переход между Ноем и Авраамом. Здесь в 10 главе, тоже немножко в 11 главе, потому что история Авраама, и мы знаем, конечно, Авраам является одним из главных персонажей книги Бытия, начинается уже в конце 11 главы. Вот, поэтому здесь тоже в качестве перехода. И, кстати, это последний такой переход в книге Бытия. Вот, когда уже мы дойдем до Авраама в 12 главе, то там без переходов. Сразу его сын Исаак, потом его сын Яков, или который переименовался Израиль, да, и потом его сын Иосиф. И вот так и заканчивается книга Бытия. Мы дойдем до этого когда-нибудь. Но интересно, кстати, перед тем, как мы начнем в 10 главе, обратить внимание на пару моментов здесь, в этом и проклятии, и благословении в конце 9 главы. Ной говорит: «Проклят Ханаан, раб рабов он будет у братьев своих». Мы уже говорили о том, что Ханаан – это только один из сыновей Хама. Хам вообще является предком, можно сказать, всех африканских, азиатских народов. Мы увидим это намного подробнее сейчас в 10 главе. Его имя Хам буквально означает жар, жара. Что, конечно, не случайно, да, то есть в основном это жаркие страны, где потомки Хама населились. Вот. Тоже мы читаем здесь. Бог говорит, Бог через Ноя, можно сказать, говорит: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему». Интересно, чей Бог здесь называется? Вот, когда ссылается здесь на Господа, чей он Бог? Не Иофета, а Симов. Да, Симов. Мы знаем и увидим сегодня и потом тоже, что Сим – это предок Авраама. Да. Мы знаем, что Господь избрал Авраама и через него израильский народ, чтобы выявлять свою славу всему миру. Само имя Сим буквально значит имя или слава. Опять тоже не даром, не случайно. Здесь. То есть Господь, другими словами, говорит, что Бог будет именно Бог Симов, да, или Бог Израилев, как потом будет известен. Что Господь будет выявлять свою славу всему миру именно через эту линию, через линию Сима. И потом эта линия будет сужаться, конечно, мы знаем, потом через Авраама, Исаака и Якова. Вот. Тоже Иофет. Само имя Иофет в переводе значит пространство. И поэтому тоже не случайно здесь Ной говорит, да распространит Бог Иофета. Иофет является праотцом, можно сказать, всех европейских народов. И в основном мы можем видеть, что как бы теперь уже, по крайней мере, в нашей эре, да, может быть, не до нашей эры, но теперь в нашей эре, в основном европейские народы – это те, которые самые, ну, скажем, имеющие власть вот, в нашем мире. Да? То есть теперь как бы никто не подходит и спрашивает в Зимбабве, да? Там, когда хотят что-то вот, там, всемирное дело, да? Кому подходит? Евросоюзу, да? Там, Британия, Россия, да? Европейские народы в основном. Но что интересно, здесь написано тоже, не только «да распространит Бог Иофета», но тоже написано «да селится он в шатрах Симовых». Да. Или другими словами, пусть он будет под покровительством Сима. Да. В каком плане? Ну, до прихода Христа, до того, как появилось на земле христианство, в основном, за некоторыми исключениями, конечно, европейские народы считались варварами. Считались просто какие-то там левые, дикие, необразованные язычники. Только когда эти европейские народы в основном начали принимать Бог Израиля, Бог Сима, мы можем сказать по отрывку, да, тогда мы знаем после этого момента в мировой истории, в основном после этого момента власть и, можно сказать, пространство находится по большей части у европейских народов. Так что опять, здесь это все пророчески сказано. Бог это говорит через Ноя. И мы видим сущность и реальность этих слов, даже смотря теперь, оглядываясь назад на мировую историю. Так что здесь в 10 главе перечисляются все потомки Хама, Сима и Иофета. В итоге перечисляется 70 разных народов потомков. У Иофета 14, у Сима 26 и у Хама 30. Так что, если считаете, то вот. В итоге 70 раздельных, отдельных народов потомков, можно так сказать. Тоже интересно, кстати, заметить, мы увидим в 10 главе, сейчас начнем, что родословная сначала Иофета, потом родословная Хама, а только в конце родословная Сима. Интересно, потому что очень часто можно даже прослеживать такой образец у Господа. Мы видели, когда в 4 главе сначала Бог перечислял родословную кого? Каина, если помните. Сначала Каина, потом только он перечислял родословную Сифа, Божьего избранного. То есть как-то каждый во всех случаях в Бытие, где перечисляется, то сначала, и то же самое мы увидим потом, сначала будет перечисляться потомки Исмаила, а только после этого будут перечисляться потомки Исаака, опять Божьего избранного. Тоже так же, как Иисус сказал, да, то есть первые будут последние, последние будут первые. Так что давайте начнем в 10 главе с 1 стиха. И мы будем разбивать по сыновьям Ноевым. Сначала потомки Иофета, потом Хама, потом Сима. С 1 стиха 10 главы. Вот родословие сынов Ноевых. Сима, Хама и Иофета. После потопа родились у них дети. Сыны Иофета. Гомер, Магог, Мадай, Яван, Фувал, Мешех и Ферас. Сыны Гомера. Аскеназ, Рифат и Фагарма. Сыны Иавана, Элиса, Фарсис, Китим и Даданим. От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Так что здесь, в первых 5 стихах, есть потомки Иофета. У Иофета, мы читаем здесь, есть 7 сыновей. У двух из них, То есть у Гомера и у Иована перечисляются еще в итоге 7 внуков, получается, Иофета. Вот. Поэтому в итоге 14 для Иофета. Кстати, перед тем, как мы будем разбирать, что это за народы, где они населились и все такое, тоже интересно заметить здесь, написано, что они населились в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Мы знаем и мы увидим потом в 11 главе Бытия, что только там произойдет, что мы называем инцидент Вавилонской башни. Мы знаем, что до Вавилонской башни все жители земли все говорили на одном языке. Вот. Поэтому здесь мы читаем до рассказа про Вавилонскую башню о том, что они расселились по языкам. Поэтому мы должны понять не то, что у них уже были разные языки, а просто, что здесь перечисляется, как они потом расселились, как они после того, что случилось в Вавилонской башне. И мы увидим больше про эту башню уже в 11 главе, это не сегодня. Но давайте посмотрим, это будет достаточно историческое, наверное, изучение, этническое. Сначала здесь написано первый сын Иофета Гомер. Гомер ассоциировался и до сих пор ассоциируется у историков с кимерийцами. Это жители, которые поселились вдоль реки Дуная и Рейна. Даже если знаете немножко географию, то знаете, что это как бы Европа. Да, знаете, что это германские племена, даже само имя Гомер, некоторые предлагают, что вот отсюда и название Германии, как бы есть похожие буквы, похожие звуки. И сразу разберем его сыновей. Написано, что у Гомера, здесь, по крайней мере, только 3 перечисляются, были сыновья Аскеназ, Рифат и Фагарма. Аскеназ, опять, это германские народы, тоже скандинавские народы включаются сюда, гальские народы, если не знаете, что это такое гальские, это французы, вот, и эти северные европейские народы в основном. Тоже сюда можно включать и британцев, и все, которые считаются в германской группе языков, вот так скажем. Потом написано Рифат, это другие тоже европейские народы. Фагарма является предком армян и грузинов. Вот, до сих пор, если спросить у грузина или армянина, вот, кто знает хорошо свою историю, то они скажут, что они зашли от этого древнего народа Фагармы. Вот, так что опять тоже считаются, хотя может быть более восточные, но все-таки это включается в европейские народы. Потом, после Гомера, перечисляется второй сын Магог. Все древние историки, как и современные историки, согласны с тем, что этот народ Магог ассоциируется с людьми, которые мы сегодня называем скифы. Кто знает, кто такие скифы? А? Скифы? Да. Кочевой народ. Это предки кого? Славян. Да, это предки славян, славянских народов, и россиян, и украинцев, и остальных славянских народов. Поэтому Магог тоже, вот вы можете теперь, если не знали до этого, да, вы теперь все славянские народы, потомки Иофета через Магога. Вот. Есть, кстати, может быть, это название тоже известно кому-то из вас, Магог. Есть пророчество про Магога в книге Иезекииля, 38-39 главах. Там написано о том, как Магог в последние времена будет атаковать Израиль. И тоже там написано, что вместе с собой они возьмут разные другие народы, некоторые арабские народы, там из Турции и так далее. Из Турции, то есть. Вот. Так что не обязательно, что это включает всех славянских народов, навряд ли даже, то есть трудно даже сейчас, по крайней мере, представить, чтобы там чехи и словаки присоединились к России для какого-то нападения против Израиля. Да. Скорее всего, подразумевается именно сама Россия в этом пророчестве, в книге Иезекииля, 38 глава, 39. Если интересно, можете потом посмотреть этот отрывок и поизучать более подробно, мы не будем погружаться в это сейчас. Потом третий сын Иофета, здесь написан Мадай. Мадай – это, опять, предок. Если слышали, вот одно из мировых империй была Медия-Персидская империя. Это был союз между персами и медианами, или как они там называются. Мадай – это предок медианов. Сегодня эти люди, кстати, до сих пор существуют, только сегодня мы их называем курды. Если слышали, даже в новостях нередко упоминаются курды, они живут теперь на территории Ирака, Ирана и Восточной Турции. У них самих нет своей страны, то есть они населяются в чужих странах сейчас. На Ирак, то есть в основном там арабы, в Иране в основном там персы, мы увидим это потом тоже в этом родословном. В Турции турки, то есть у них нету своей земли. И мы говорили, когда изучали книгу Откровения, что это может иметь очень интересный фактор, по крайней мере, в последние времена. Как это будет проявляться, мы не знаем, но можно следить за курдами в новостях и увидеть, что произойдет. Дальше написано, четвертый здесь перечисленный сын Иофета, Иован. Иован – это то, что в истории назывались ионийцы, в основном это предки греков, греческих народов, вот там возле Эгейского моря. И здесь перечисляются тоже у Иована четыре сына. Написано Элиса, тоже это народы вот возле Эгейского моря. Фарсис, в основном историки согласны, что Фарсис здесь ссылается на жителей древней Испании. То есть здесь испанцы подразумеваются. Китим, даже похожее название, это остров Кипр сегодняшний. И четвертый сын Иована, Даданим, немножко здесь меняется название, это остров тоже в Эгейском море, Родос, тоже житель. То есть Иован, это все вот эти как бы греческие средиземные народы, да, возле Средиземного моря. Потом дальше написано Фувал, опять это один европейский народ, который жил в восточной части Турции сегодняшней, может быть, как раз галаты. Вот когда мы читаем про галатов в Новом Завете, как раз, скорее всего, это потомки вот этого Фувала, пятого сына Иофета. Здесь потом Мешех упоминается, это тоже народы Кавказа и Восточной Турции, которые считаются частью все-таки этих европейских народов, хотя мы, может быть, сегодня думаем более как восточные народы, но их языки включаются как бы в группу европейских языков. И, наконец, Фирас написано. Это жители сегодняшней Италии и то, что в древнем мире назывались тоже троянцы. Вот мы все слышали, наверное, видели, может быть, фильм, да, «Троя», да, то есть троянцы это потомки этого Фираса. Вот, здесь написано, что именно от этих людей населились острова народов. Это фраза «острова народов». Подразумевается, что это все народы, к которым можно добираться путем моря, путем корабля, вот на море, да, то есть это все жители вокруг Средиземного моря и тоже возле Черного моря, как мы знаем, да. Тоже интересно, даже вот если в сегодняшнем мире, да, то есть человек может посмотреть на это и сказать, ну, это просто древние сказки, да, навряд ли это все действительно так и есть. Сегодняшние вот, лингвисты, все согласны с тем, что европейские языки за парой редких исключений, которые, наверное, потом переселились откуда-то, все имеют общий корневой язык. Почему? Ну, потому что, как здесь написано в Библии, они все от одного же предка. Да? Опять мы говорили о том, что разные языки, которые здесь подразумеваются, это уже после Вавилонской башни. Мы поговорим об этом больше потом. Давайте дальше прочитаем теперь, начиная с 6 стиха, в 10 главе. Теперь сыны Хама. Сыны Хама – Хуш, Мицраим, Фут и Хана. Сыны Хуша – Сева, Хавила, Сафта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы – Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверелов перед Господом. Потому и говорится – сильный зверелов, как Немрод перед Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и Халне в земле Синар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавофир, Калах и Ресен между Ниневией и между Калахом. Это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Ананим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне, и Катрафим. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, Евусей, Амарей, Гергесей, Ивей, Аркей, Синей, Арвади, Цемарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись. И были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме, Цеваиму до Лаши. Это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Здесь перечисляются, да? Потомки Хама, все с очень интересными именами. Здесь перечисляются у него 4 сына. Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Опять, как мы говорили, да, в пророчестве Ноя, в этом проклятии, не все потомки Хама стали рабами, да, как он здесь говорит, не все под этим проклятием, только потомки Ханаана. И мы сейчас посмотрим на это. Сначала здесь он говорит, один первый перечисленный сын его, Хуш, у которого тоже здесь вместе с ним перечисляются 6 сыновей и 2 внука, если проследить это все. Ну, чтобы не сильно сосредотачиваться на каждом отдельном имени, потому что это, может быть, чересчур. В основном это жители арабского полуострова, это жители современной Эфиопии, как мы понимаем, Сомали и даже Судана. Здесь зато среди его потомков подчеркивается и обращается особое внимание на одного. Его звали Немрод. Написано, что Хуш родил Немрода. Этот Немрод, как здесь написано, был сильный зверелов в 9 стихе перед Господом. И тоже он основал царство. Здесь написано в 10 стихе, царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и Халне в земле Синар. А потом из всей земли, тоже написано, вышел Ассур, построил Ниневию, и так далее, и так далее. Немрод, сильный зверелов перед Господом. Может быть, кто-то помнит, если были на изучениях, когда мы изучали последние части книги Откровения. Мы как раз вернулись сюда. Почему? Потому что Немрод во многом является прообразом Антихриста. Мы говорили подробно об этом, когда изучали книгу Откровения. Эта фраза «сильный зверелов перед Господом» неправильно у нас переведено. Было бы точнее перевести как «сильный или насильственный охотник против Господа». не перед Господом, а против Господа. Само имя Немрод в переводе значит «мы взбунтуем». Вот его имя, вот его характер. Мы взбунтуем. Против кого? Против Бога, имеется в виду. Здесь написано, что в начале царство его составляли, прежде всего здесь написано, что Вавилон. Мы понимаем под этим, что именно Немрод начал строительство Вавилонской башни. И мы увидим потом в 11 главе, что Вавилонская башня это не была просто проект архитектуры. Это было именно бунт против Господа. Они хотели достигнуть Бога своими усилиями. Они хотели стать на том же уровне, как Бог. И именно поэтому Господь намешал их языки так, чтобы они не могли закончить и завершить это построение. Вот. Немрод хотел основать, он был диктатором, да, он был насильственный лидер, да, он был безбожный лидер, и он хотел построить все мировое государство свое. Да. Опять, это мы даже можем посмотреть на это описание и видеть. То же самое можно сказать про Антихрист, да, который придет, да, тоже построит, и у него удастся, Господь не помешает, по крайней мере, какое-то время, иметь мировое царство свое. Только не царство в мире с Господом, а царство против Господа. Он будет править насильством. Да, мы читали в книге Откровения о том, что он будет преследовать верующих в Иисуса Христа. Конечно, не церковь сама, потому что мы говорили о том, что церковь восхитится до начала периода скорби, до того, как Антихрист появится как мировой правитель. Опять не будем все это разбирать сейчас. Если интересно, у нас тоже есть записи наших изучений по книге Откровения. Возьмите, послушайте. Но кроме Немрода, кроме Хуша, одного из четырех сыновей Хама, тоже написано Мицраим, и у него восемь сыновей перечислены. В основном, чтобы опять не каждый разбирать по отдельности, это жители Египта, Мицраим. Даже сегодня египтяне, арабскоговорящие египтяне, называют Египет не Египет, а Мицр. От слова здесь Мицраим. Это есть земля египетская. Тоже из потомков Мицраима народы и страны, которые мы понимаем, как Северная Африка. Там Ливия, Чад и так далее, так далее. Кстати, не перепутайте. Сегодня, в 21 веке, и даже начиная, получается, с 7 века нашей эры, эти страны в основном теперь населены кем? Арабами. Но они были не первоначальные жители этих стран. Мы знаем, что только потом, благодаря исламу, да, Мухаммед сделал там свою войну против всех окружающих народов. Да, и арабы вселились в эти страны. Теперь в 21 веке в этих странах в основном арабские народы. Да. Но первоначально это были, как мы понимаем сегодня, африканские, чернокожие африканские народы. Да. Вот. Поэтому мы не должны, то есть, конечно, трудно следить за каждым именем, за каждым народом, как они передвигались, но здесь есть, по крайней мере, общее представление о них. И тоже среди сыновей Мицраима написано, что от них в 14 стихе, откуда вышли филистимляне. Мы знаем, кто такие филистимляне, да? Слышали, читаем, вот самые известные из них в Библии. Самые известные из них. Голиаф, да, Голиаф. Помните, что Давид сражался против Голиафа, филистимлянина. И здесь написано, что филистимляне, они как раз потомки этого Мицраима, то есть потомки Хама. Кстати, интересно, опять сравнивать с сегодняшним миром и сегодняшней политикой даже, люди и народ, которые называют себя палестинцы сегодня, по крайней мере, бывший их президент, теперь умерший, как же его там звали? Да, спасибо, Ясар Арафат. Он говорил, и многие из палестинцев сегодня говорят, что мы, вот палестинцы, мы потомки древних филистимлян. Вот поэтому мы имеем право на эту землю здесь, в Израиле, потому что первоначально филистимляне, мы знаем, жили именно в этом регионе Газа. Проблема. Палестинцы, они все арабы. Да? Они говорят на арабском. Они говорят о себе, что мы все потомки кого? Исмаила. Да? Они верят, что Божье обещание было через Авраама, не Исааку, а Исмаилу. И палестинцы, как арабскоговорящие мусульмане, говорят, что ну, мы от Исмаила, тогда есть проблема. Значит, вы не филистимляне. Почему? Потому что, как мы увидим, арабы, все арабские народы, они потомки Сима. Это семитский народ, как и израильский народ есть семитский народ. А филистимляне были потомки кого? Хама. Да, не получается. Вот тоже третий из четырех сыновей Хама здесь перечисляется. Фут, тоже это африканские народы. И, наконец, Ханаан. Все эти разные потомки Ханаана, которые здесь перечисляются, да, Ивусии, Абареи, Гергесии. Если вы прочитали Ветхий Завет, и в особенности книгу Иисуса Навина, то мы знаем, что это все те же самые племена, которые победили израильтяне, когда они вошли в обетованную землю. В основном их истребили за грех, и Господь дал им 400 лет покаяться, они не каялись, поэтому Господь в конце концов сказал, хорошо, войдите, убейте. Но некоторые из них все-таки остались в живых и стали, угадайте, кем? Рабами. Точно так же, как Ной сказал, да, что потомки Ханаана будут рабами ему. Кому? Симу. Да. Тоже, кстати, интересно, среди этих потомков Ханаана перечисляется один Синей в 17 стихе. Синей многие, не все, есть немножко разногласы по этому поводу, но многие ученые и этнологи считают предком дальноазиатских народов, то есть китайцев, японцев и так далее. Так что, может быть, как раз вот их родословная. Нельзя сказать точно, опять это такой спорная ссылка здесь. Давайте дальше прочитаем теперь потомки Сима. Хорошо. Не устали еще от всех этих странных имен? Сейчас уже дочитаем. С 21 стиха. Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иефетова. Сыны Сима. Элам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам. Сыны Арама. Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Салу. Сала родил Эвера. У Эвера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в дни его земля разделена. Имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавефа, Яраха, Гадарама, Узала, Диклу, Авала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иавава. Все эти сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефара, горы Восточной. Это сыновья Симовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа. Здесь сыновья Сима, опять, как мы сказали, они перечисляются последние, хотя мы видели, что Бог будет выявлять свою славу именно через них. мы знаем, сначала он избирает линию Сима, потом это сужается более конкретно, более точно через Авраама, потом через Исаака, через Иакова, то есть через израильский народ. И в конце концов мы знаем потомок, израильский народ, обещанный Мессия Иисус Христос. Да, пришел для того, чтобы выявлять Божью славу всем народам, всему миру. Ну, мы читаем, кстати, тоже интересно, здесь написано, что Сим есть старший сын. Да, он старший своего брата Иофета. Вот. И написано, здесь перечисляются 5 сыновей Сима. Первый – Элам. Элам – это предок персидского народа, или, как мы сегодня понимаем, иранцы. Даже сегодня иранцы говорят, вот на каком языке вы говорите, они не говорят на иранском языке, они говорят на персидском языке. То есть это есть персы. Кстати, зато мы должны понимать, что во время Медия Персидской империи медиане и персы, они смешивались. Вот, поэтому человек, который шарит в лингвистических вопросах, скажет, что ведь персидский язык, да, иранский язык, это не семитский язык. Да, это тоже группа языков, семитские. Да, еврейский сюда включается, арабский сюда включается, некоторые древние языки сюда включаются. Но персидский – это не семитский язык. Тогда почему мы говорим, что, вот, что персы есть от семитского народа? Ну, потому что они смешивались с медианами во время их совместной империи, и теперь их язык, ну, по всей видимости, они усвоили язык медиан, и теперь у них язык не семитский. Вот. Тоже, хорошо, Элам – это персы, это иранцы сегодняшние. Тоже второй сын здесь перечисляется – Ассур. Это предок ассирийцев. Ассирия тоже в свое время была очень могущественная империя. Мы знаем, что столица этой империи была Ниневия, против которой, если помните, один ветхозаветный пророк Иона пророчествовал. Помните, Бог сказал ему, идите в Ниневию, пророчествуйте, скажите, чтобы не покаялись. Это была столица ассирийского народа, ассирийской империи. Однако мы читали, что построил Ниневию кто? Нимрод, тот же самый, который построил Вавилон. По всей видимости, после построения Ниневии Нимродом, только потом вошли эти ассирийцы и потом освоили, как бы сделали свои столицы. Тоже написано среди сынов Сима Луд. Это тоже мы не знаем совсем какой, но это семитский народ, который жил в древней восточной Турции. Здесь тоже Арам перечисляется. Это арамейский народ. Если помните, мы иногда упоминаем, что евреи во время Нового Завета, да, во время Иисуса, они уже говорили не на еврейском языке в народе, а на каком? На арамейском. Они брали этот язык от вавилонцев, которые брали еще от Арам, да, то есть как бы от этих жителей Арама. И получилось, что они говорили в ветхозаветные, извините, в новозаветные времена, говорили уже на арамейском. Вот, так что это есть Арам. Арамейский, кстати, как понимаете, как потомок Сима, тоже есть семитский язык. Поэтому еврейский и арамейский достаточно похожие языки. Они отличаются, но они используют даже те же самые буквы. Вот. И тоже пятый, последний, упоминается Арфаксад. Его родословная здесь расширяется достаточно подробно. Написано про его сыновей и их сыновей и так далее. Почему? Потому что именно через Арфаксада потом родился Авраам. И, конечно, нас интересует, как мы опять сказали, это родословное есть, конечно, своего рода информация, есть доказательства божественного вдохновения Писания, но тоже это переход между Ноем и следующим главным героем в книге Бытия Авраама. Вот, поэтому через Арфаксада родился потом, через несколько поколений, Авраам. Мы увидим даже чуть-чуть больше про Авраама и про его личное родословное в 11 главе. Ну, Арфаксад родил Салу, да, так что вот настоящий предок украинского народа, Сала. Вот, и Сала родил, не, я шучу, конечно, Сала родил Евера. Кстати, этот человек Евер, это есть источник названия еврей. Евер отсюда. Когда говорят израильтяне, говорится про национальность, про нацию. А когда говорится еврей, в древнем мире, по крайней мере, теперь это взаимозаменяемые термины, конечно. Но в древнем мире еврей было просто этническое обозначение. Вот, поэтому именно от этого человека, Евера, произошло это название. И он родил, написано, два сына. Он родил, написано в 25 стихе, Фалека. Фалек, потому что в дни его земля разделена. И имя брата его Иоктан. Почему Фалек? Потому что в дни его земля разделена. Само имя Фалек значит в переводе с еврейского «разделение». Вот и здесь объясняется, почему его так назвали. Потому что в его дни земля разделена. Что это значит, что в дни его земля разделена? Некоторые люди предлагают, что, может быть, в это время произошло разделение между потомками трех сыновей Ноевых. То есть, как бы от Иофета, от Сима, от Хама уже как бы не общались друг с другом. Еще одно предложение люди предлагают, что это может значить, что именно в его дни произошло происшествие в Вавилонской башне, когда Господь сошел, напутал все языки, и люди разделились по лице земли. Но здесь интересно написано, что в дни его земля разделена, а не народы разделены. Сама земля разделена. Здесь подразумевается, скорее всего, нельзя сказать 100%, но скорее всего, что именно в его дни буквально земля была разделена. Что это значит? Иногда люди спрашивают, да, вот мы, если принимаем то, что здесь написано в Библии, буквально, как и должно быть, да, мы знаем, что когда Ной и его семья в ковчеге приземлились, они приземлились на горе Арарата, да, что на Ближнем Востоке, да, мы можем сказать. И люди тогда задают достаточно хороший вопрос. Ну, хорошо, раз единственные живые люди, да, после потопа приземлились на Ближнем Востоке, как тогда люди оказались вообще на западном полушарии? Как люди вообще оказались, допустим, там в Австралии? Да? Где это места, где они отделены, да, океаном от Ближнего Востока. Да? Пешком можно-то дойти до Африки, до Европы и до Азии, а уже до западного полушария невозможно, до Австралии невозможно. Как это получилось? Именно об этом здесь, скорее всего, и говорится, что только в дни Фалека земля была разделена. Каким образом? Если кто-то опять помнит там из геологии, есть между континентами то, что называется континентальный шельф. Это разные полоски земли под водой теперь, которые имеют небольшую глубину. И что интересно, вот этот шельф везде одинаково почти по всему миру, только сейчас на глубине 140 метров. То есть, если бы уровень моря был на 140 метров ниже, то можно было бы обходить всю землю пешком. И здесь именно говорится о том, что, скорее всего, только после определенного времени после потопа все ледники, все айсберги и так далее растаяли достаточно, чтобы поднять уровень океанов так, что теперь земля разделена и нельзя обходить пешком. Вот если посмотреть, можете там на топографической карте, между, мы знаем, конечно, между Владивостоком там, да, в России, на восточном краю, и Аляской. Да, там очень неглубокая полоса земли под водой теперь. Но если чуть-чуть снизить, где-то 140 метров, можно было бы и пройти пешком. Да. То же самое от Европы до Британских островов, так далее до Исландии и до Гренландии, и потом до Канады. Вот это все, если унизить только на 140 метров, можно было бы и пройти пешком по всей земле. Поэтому именно здесь, когда говорится, в дни его, вот этот фалек, земля была разделена, именно об этом говорится. Вот как мы можем все равно держаться буквальную трактовку Библии, да, и объяснить очень просто, как люди дошли до западного полушария. Поэтому, когда спрашивают, ну, как они туда добрались, они пошли пешком. Просто уровень воды был ниже в это время. Тоже Иоктан, и здесь перечисляются все его потомки, это тоже народы разные на Ближнем Востоке, древние семитские народы, которые сегодня в основном или не существуют, или просто как бы впитались в то, что теперь называется арабское царство. Да? То есть они даже по своему происхождению на самом деле не арабы, но теперь они настолько смешивались, что не понять, кто они на самом деле. Кстати, здесь последний, который упоминается, Иовав. Вот в 29 стихе написано, что потомок Иоктана Иовав. Вполне возможно, и учителя Библии думают, что это вполне возможно тот же самый Иов, который мы знаем из книги Иова в Ветхом Завете. Он жил в свое время даже до Авраама. Поэтому книга Иова – это самая древняя, по крайней мере, по написанию, не по содержанию, а по написанию, самая древняя книга в Библии. Вот, так что вполне возможно, этот Иовав есть тот же самый Иов, старый добрый, которого мы знаем и любим. Вот, так что... Вот, родословная, да? Всех народов земли. Теперь вы знаете, откуда произошли и как оказались там. Господь, мы сказали, да, из трех сыновей Ноевых избирает Сима. Из его потомков он избирает Арфаксада. Из его двух сыновей Фалека он избирает. И мы на следующей неделе увидим, как доходит от Фалека до Авраама. Тоже мы более подробно поговорим именно о Вавилонской башне. Так что мы видим, да, начиная от самого Адама и Евы, да, как Господь потом сужает, да, свое избрание из трех сыновей, конечно, один убитый, да, Авель, но из двух сыновей, из Каина и Сифа, Господь избирает Сифа. Да. Потом через него из всех людей на земле Господь избирает одного Ноя, и его семью, чтобы перенаселить землю, да, чтобы только через него все остальные люди изошли. Потом через из сынов Ноевых, да, Господь избирает Сима, через Сима он избирает Авраама, из Авраама Исаака, Якова и вплоть до Иисуса Христа. Да, Господь избирает именно эту одну линию. И здесь может быть немножко парадоксально, но тем не менее прекрасно, что избрание Господа как бы все как бы сужается, да, становится все уже и уже. Почему? Чтобы дойти до одного Иисуса Христа, чтобы потом раскрыть свою славу всем народам, всем людям. Так что, как Павел, да, пишет теперь во Христе, он пишет в Галатам, в 3 главе, 28 стих, нет ни язычника, ни еврея, нет ни раба, ни господина, нет ни мужа, ни жены. Да, все мы теперь объединены в Иисусе Христе. Так что мы здесь закончим сегодня. Я понимаю, что это было очень историческое такое изучение, может быть, более чем обычно, но я надеюсь, что не сильно скучно. В следующий раз мы продолжим в 11 главе. Так что давайте помолимся. Господь Иисус, мы славим Тебя. Боже, действительно, Ты чудный Бог, Боже. И Твои планы, Господь, они чудесные. Боже, как Ты, Боже, избираешь, Господь, кого-то, Ты делаешь определенные дела, Господь. Все для того, чтобы в конечном итоге, Господь, выявлять Свою славу всем нам. Боже, мы славим Тебя, что в Иисусе Христе, Господь, теперь мы есть Твои избранные. Боже, что Ты избрал нас, Господь, для усыновления, Боже, для того, чтобы наслаждаться Твоей славой, Боже, и делиться Твоей славой с другими людьми. Боже, спасибо за то, что, Господь, наша жизнь, Боже, имеет определенное течение, Господь, что оно не бессмысленно, Господь. Боже, но что вся человеческая история, Боже, имеет план от самого Адама и до Твоего возвращения, Господи. Боже, Ты создал нас, Боже, для Своей славы. Мы славим Тебя за это, Господи. Мы просто просим, чтобы Ты научил нас все более и более, Господь, наслаждаться Тобой, Твоим присутствием, Боже, и находить Твои планы для нашей жизни. Спасибо Тебе.